585. Урусвати знает, что нарушение дисциплины губит превосходные начинания. Не думайте, что такой червь легко улавливаем. Часто даже лучшие сотрудники впадают в такое беспорядочное состояние. Невозможно говорить о дисциплине. Во многих случаях люди оскорбляются при малейшем намеке об их губительном поведении. Легче говорить о беспорядке, ибо люди не придают этому истинного значения. Но нарушение дисциплины есть агармония, иначе говоря, самый вредный беспорядок. Люди могут читать самые полезные книги, но какое-то внешнее обстоятельство может внести самую агармоническую какофонию. Сообщество людей находится под опасностью порушиться от необдуманного проявления беспорядка. Редко люди соглашаются, что они повинны в таком вредительстве. Им кажется, что они действуют во благо, но на самом деле они препятствуют лучшим глубоким заданиям. Постоянно люди полагают, что дисциплина есть их собственное желание. Но какая же будет дисциплина, если люди будут разрушать полезное строительство? Гармония устанавливается не мгновенно. Нужно беречь все усилия, направленные к сложению гармонии. Но она может оказаться птицей пугливой, и трудно снова привлечь ее. Также нужно подумать, насколько вредит дисгармония руководителям. Часто об этом вообще не думают. Мыслитель предупреждал: не наносите вреда мыслью и действием, легко разбить ценный сосуд. Чаще себе твердите об истинной гармонии.